Я всхлипнула и проснулась. Сверху с шелкового полога мне светила вышитая серебряными нитями луна. Рядом шевелил дыханием мои волосы Сонхейт. Одна его рука обнимала мой живот, прижимая к горячему телу оборотня. Одежды на мне не было совершенно, как и на нем. И даже оглядывая спальню Сонхейда, я так ничего из предметов гардероба и не увидела. «Что ищешь?» Не открывая глаз, спросил оборотень. Я не ответила и попыталась осторожно отстраниться. «Ким, я еще не намерен вставать», — все так же, не открывая глаз, сказал он. Вздрогнув, перестала даже пытаться встать. Затем вспомнила лес, костер, сплетение наших тел в свете пламени костра и почувствовала, как тепло медленно разливается по телу. «Хорошо, проснулся», — неожиданно произнес Сонхейт, прижимая к себе крепче. Всей кожей ощутила силу заматерелого хищника, твердость его мышц, терпкий, пьянящий запах. Но если мое тело отозвалось на одно только присутствие мужчины, то разум был категорически против, потому как наш вчерашний разговор я тоже вспомнила. «Руки убери!» — разгневанно потребовала у лорда-оборотня. Тихий смех и совершеннейший игнор моего требования. Нет, я не стала сопротивляться. Смысла в этом никакого не было. Я улыбнулась и очень тихо, почти шепотом произнесла: «Сидеть!» Альфа дернулся как от удара, мгновенно выпустив меня из захвата и распахнул светящиеся желтые глаза. «Да», — мило улыбнулась оборотню, «вот так мне нравится больше». И, не удерживаемая больше ничем и никем, спокойно поднялась с постели, потянув за собой простынь, которая была нашим одеялом, и, собственно, забрав которую, я оставила разгневанного оборотня лежать совершенно голым. И ушла, не оборачиваясь, туда, где раньше имелась хоть какая-то одежда для меня. А в коридоре мне встретилась Арида. Смотрительница замка шла к лестнице, по ходу опоясывающему холл, но, заметив меня, остановилась и с улыбкой спросила: «Леди Ким, вам нужна одежда?» «Очень», почему-то я тоже улыбнулась. «В вашей комнате», скрестив руки на груди, Арида дождалась, пока я ближе подойду, и только тогда, чуть склонив голову к плечу, уже тише спросила: «Вы не пострадали?» «Нет», пробормотала с нескрываемым удивлением. Арида улыбнулась, кивнула и совсем тихо произнесла понимающее: «Альфа успел». «Куда успел?» Я несколько упустила нить разговора. «За вами». Она указала на ход ко второму этажу и, едва мы начали спускаться, объяснила. Раэна Ташак обратилась к хранителям и сообщила, что Альфа стаи Северных гор держит в плену женщину из мертвых миров. Альфа успел спрятать вас за несколько минут до их появления и перенес на свободные земли, но... Замолчав на мгновение, Арида судорожно вздохнула и едва слышно прошептала: «Мы переживали за вас». «Ну, там же был Сонхейт», — напомнила я. «Он мог не успеть», — ответила смотрительница. Я вздрогнула, вспомнив жутких хранителей их смерти, а потом спросила не совсем понятное: «Так где сейчас эта рыжая психопатка?» «Кто?» — не поняли меня. «Раэна», — пояснила Ариде. «У хранителей?» Невесело кивнув, женщина добавила: «Вне досягаемости стаи». И сказано это было так, что я невольно поинтересовалась: «Стая — это ваш народ?» «Семья», — Арида улыбнулась. «Это семья, Ким, в которой все заботятся о каждом. Мы нечто большее, чем народ или страна. Мы действительно огромная, дружная и чувствующая друг друга семья. А вот и ваша комната». Кивнув, я скрылась за дверью. Комната была та самая, прежняя, вот только сейчас здесь самым невероятным образом оказались все мои вещи. Абсолютно все, словно их вытащили из гардероба и переложили на кровать. Курточки, пальтишки и шубка из серебристого искусственного меха, подаренная мне тетей на 13 лет. Я ее любила очень и хранила со своими вещами, даже когда выросла. И вот она здесь. Сердце сжалось, я соскучилась по родным, очень соскучилась. и на мгновение захотелось просто плюнуть на все и уйти, сбежать обратно в свою реальность, которая сейчас была другим миром, действительно другим миром. Дверь открылась бесшумно, только порыв воздуха продемонстрировал, что я уже не одна, а в следующее мгновение руки Сонхейда крепко обняли, прижимая к его груди, и я услышала злое: «Не смей больше даже пытаться!» Тяжело дыша, промолчала, чувствуя, как его широкие ладони скользят по моим плечам, срывают простынь, оставляя тело доступным всем его касаниям. Вскрикнула, когда властно сжал грудь, с трудом удержала стон, едва он дотронулся пальцами совсем внизу, и с мстительным удовольствием тихо сказала: «Сидеть!» Дернулся, как от удара. Медленно развернувшись в кольце его рук, я взглянула в глаза совершенно одетого уже оборотня и прошептала: «Нет!» В его глазах медленно разливалось золотое сияние. «Нет!» — повторила я, не отводя взгляда. На мгновение, всего на мгновение, заметила промелькнувшее бешенство, а затем, чуть склонившись, Сонхейд выдохнул. Забавно слышать «нет» от обнаженной, испытывающей желание женщины. Сглотнула, проигнорировала не кстати проснувшуюся чувственность и с самой вежливой улыбкой ответила: «Видите ли, сэр Сонхейд, человек разумный, такой как я, способен контролировать свои животные желания. Это только чрезмерно нервные оборотни, вроде вас, испытывают явные проблемы с самоконтролем». И несмотря на то, что я стояла полностью обнаженной, с растрепанными волосами, а он был в идеальном костюме и с безукоризненной прической, оскорбился именно Альфа. «Проблемы с самоконтролем, значит?» Медленно, почти угрожающе повторил он. «Именно так!» Сонхит развернулся и покинул мою комнату, осторожно прикрыв за собой дверь. Очень осторожно, крайне старательно. Он не сделал и трех шагов, как дверь грохнулась на пол, не выдержав предельно осторожного обращения крайне сдержанного Альфы. «С самоконтролем явные проблемы!» — не смогла не прокомментировать я. Разъяренное удаляющееся рычание было мне ответом.